На следующий день на первом уроке Антонина Петровна вызвала меня к доске, поставила рядом и гордо зачитала статью из «Пионерской правды» о нашем с Вовой подвиге. Одноклассники оживились, нифига себе, пистолет. Услышав, что мы из него не стреляли, мальчики презрительно усмехнулись. «Уж они бы с этим пистолетом, ух!» Как только я вернулся на место, ожил висящий над дверью динамик. «Андропов Сергей, пожалуйста, пройди в кабинет директора!» Вышел в коридор и, топая по дощатому полу, заглянул в катку с фикусом и укоризненно подсокал языком. «Земля сухая, филонят дежурные-то. Может, директрисе наябедничать?» «Не, не буду». Спустился на первый этаж, директорский кабинет у нас здесь, и постучал в нужную дверь. «Заходи, Сережа!» — раздался настолько медовый голос директрисы, что мне поплохело. Так разговаривают с утаскиваем на бойню бычком. Воровато оглядевшись, чисто, чисто ради глума перекрестился и вошел. Елейно улыбающаяся хозяйка кабинета сидела за столом, которому перекладинкой примыкал стол подлиннее, стандартная бюрократическая буква «Т». За гостевой перекладиной сидели трое, лицом ко мне нервничающаяся мама и столь же сладенькая, как и директриса, Степанида Ивановна из района. Спиной ко мне темноволосый мужчина в хорошем костюме. Когда он обернулся, я понял причину такого поведения дам. Нашу школу почтил личным визитом сам Борис Николаевич Полевой. «Здравствуйте!» — выдал я им на всех. «Здравствуй, здравствуй, Сереженька!» — активизировался ИО. «Это Борис Николаевич Полевой, главный редактор журнала «Юность», — без нужды представила она мне гостя. Тот с улыбкой протянул мне руку, и я пожал, представившись. «Сергей Андропов, пионер, однофамилец». «Знаю, что однофамилец», — мягко засмеялся классик. «Присаживайся, Сергей, обсудим твои литературные дарования». Присел. «Скажу сразу, я своему сыну верю. Если он говорит, что своими глазами видел, как ты работал над «Зарями», значит, так оно и есть». Твердо выразил он мне полное доверие. Какой хороший мужик. Спасибо, Борис Николаевич. Далее, повесть у тебя получилась замечательная. Кроме того, ее целиком можно опубликовывать в одном номере. Поэтому наши уважаемые мэтры на тебя не обидятся, если я их немножко подвину. Заговорщически мне подмигнул. Спасибо, Борис Николаевич. Снова поблагодарил я, обменявшись с мамой ликующими взглядами. «Потом поблагодаришь», — улыбнулся он. «Далее». Он залез в портфель и достал оттуда копии стихов из книжки. «Это твои стихи?» «Мои», — не дрогнув, присвоил я интеллектуальную собственность. «Социализма в белых перчатках не построишь». «Да ты настоящий талант!» — похвалил меня классик. «Если вы не против, — посмотрел на маму, — я мог бы предложить их для публикации Александру Борисовичу Чуковскому, главному редактору литературной газеты». «Вас будто сама Вселенная ко мне послала, Борис Николаевич!» — в очередной раз поблагодарил я. «Если продолжишь в том же духе, однажды я скажу то же самое», — похлопал меня по плечу. «Феноменальные пионеры нам нужны». Повернувшись к маме, он спросил: «Наталья Николаевна, вам с сыном будет удобно заехать к нам в редакцию сегодня часиков в 5?» «Отпрошусь», — пискнула мама. «Договор подписывать», — предположил я. «Именно», — подтвердил классик. «Напечатаем твою повесть в октябрьском номере». Отпивавшая водичку из стакана, директриса не совладала с такой удивительной новостью и выронила стакан, который с задорным звоном разлетелся на кусочки. «На счастье!» — не оплошала Степанида Ивановна. «Спасибо вам огромное, Борис Николаевич!» — залопотала счастливая мама. «А то сын-то мне говорит, мол, через 5-летку опубликуют уже «Счастье», а тут октябрь». 5-летка, значит. Хмыкнув, посмотрел на меня главред «Юности». «Очень много у нас замечательных писателей», — с улыбкой развел руками я. «Много», — согласился он. Подхватил со стола шляпу, энергично поднялся на ноги. Для своих 60 держится многим на зависть. Подобрал портфель, пожал ручки дамам, затем мне. «Не прощаемся, жду вас в гости. Дорогу я найду, Варвара Ильинична», — улыбнулся директрисе и вышел из кабинета, чтобы выполнить свое обещание. Женщины издали синхронно пугающий всхлип. «Сам Полевой!» Директриса засуетилась. «А чего это провожать не надо? Я что-то не так сделала!» Схватилась за голову. «Надо было Клавку за коньяком послать!» «Но какой коньяк, Варварочка!» Бросила Степанида Ивановна ее успокаивать. «Такие люди по утрам не пьют. Он мужчина, поэтому и не хочет тебя лишний раз гонять». «Не сломалась бы!» Фуркнула директриса, нащупала меня взглядом и вздрогнула, осознав, что показала ученику гораздо больше, чем должна. «Андропов, ты огромный молодец, можешь возвращаться на урок». «Мы гордимся тем, что в нашем районе расцвел такой талант», — добавила от себя Степанида Ивановна. «Я за тобой после уроков зайду, сынок», — пообещал мама. «Иди, учись». По коридору улетел чуть ли не в припрыжку. Все складывается просто до нереалистичности хорошо. Главное — пробить стартовый барьер, а дальше рукопожатного Сережу публиковать станут гораздо более охотно. Полевому я понравился. Нифига себе, пионер книжки пишет. Действительно феномен, и такого миру открыть со всех сторон почетно. Еще и стихи в литературке. За них ведь тоже платят. А еще они так и просятся лечь на музыку, став хитами среди советских детей. Лед тронулся, господа присяжные заседатели.